Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская и наша передача «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, профессор, психолог, писатель и мой любимый муж Андрей Сберовский. Здравствуй, Андрей! Добрый день, Юля. Добрый день, наши уважаемые слушатели и зрители. Тема нашей сегодняшней передачи – подростковая жестокость. Андрей, вот все чаще в СМИ мы слышим о том, что современные подростки стали более жестокими, что почти каждый день нам рассказывают о том, как одноклассники обижают своих одноклассников, унижают, совершают побои над ними, даже происходит убийство. И мало того, что это снимается на камеры, там, на телефон, и выкладываются в сети интернет, и как бы этим даже гордятся, можно сказать, подростки. И я вот хотела бы у тебя спросить, а правда ли современные подростки стали более жестокие, чем, например, лет 10-15 тому назад? Если быть объективным, то современные подростки ничуть не более жестокие, чем подростки 50, 100, там, 200 или 1000 лет назад. Человеческая природа, она является неизменной уже по меньшей мере несколько тысячелетий, а может уже целый десяток тысячелетий. Потому что тот тип человека, к которому относимся мы, Homo sapiens sapientis или кроманьонец, его содержание, его биологический, так сказать, тип, его особенности поведения, повторюсь, сформировались десятки тысяч лет назад. По меньшей мере 10 тысяч лет мы можем четко говорить, что мы не изменились, и наши дети тоже. И даже читая произведения древнегреческих авторов, римских или древневосточных, мы уже тогда, то есть там 5 тысяч лет назад, мы встречаем сетования родителей, что вот дети стали плохо относиться к родителям, стали грубить, стали хамить, стали более там злыми и жестокими. Нет, в этом смысле наши дети ничем от других детей, которые жили давно, не отличаются. Другое дело, что по мере развития общества, информационного пространства, СМИ, интернета, мы стали больше об этом знать, мы стали больше об этом слышать. Если раньше, там, 20-30 лет назад, в какой-то школе происходила, так сказать, драка, там, избиение, так сказать, там, какое-то коллективное, там, или вдруг, так сказать, не дай бог, убийство, ну, это замалчивалось, об этом, опять же, так сказать, узнавали люди, может, в местной там хроники какой-то своей, там, районной, там, региональной максимум. Сейчас СМИ позволяют выбрасывать это все сразу в эфир, сразу придавать, как бы, то есть, придавать это массовой огласке, мы об этом стали больше слышать. И, конечно, совокупность каких-то случаев жестокости, которые происходят в огромной стране, то есть в огромной стране ежедневно где-то что-то происходит, обязательно, к сожалению, и в силу природы человека, потому что люди всегда были ленивые и жестокие, и агрессивные, и обидчивые, это мстительные, это специфика человеческой природы. Поэтому просто больше об этом знаем, но единственное, что вот это знание, которое активно вбрасывается в СМИ, в интернет, это знание может быть мотиватором для некоторых подростков быть более изощренными в своих действиях, потому что ведь подросток, его логика очень простая. Если об этом говорят по телевизору, то, наверное, это круто. Да, самое такое типичное подростковое слово. Это круто, об этом сказали, это стал герой дня. Знаменитый стал, да? Неважно, что этот герой потом там будет сидеть в тюрьме, как были, будут наказаны его родители. Но это герой дня. Подросток никогда не учитывает, так сказать, логики последствий тех или иных там правонарушений, проступков или тем более преступлений. Поэтому вот эта готовность стать звездой, вот это, да, может быть дополнительным мотиватором именно для придания огласки. Потому что если раньше, когда-то, там, в 70-х годах, 80-х, подросток, который хотел кому-то отомстить, мог, допустим, там, тайно порезать его портфель, допустим, там, или попинать его, там, да, сломать там, его там, пенал какой-нибудь, подложить ему кнопку там, в бутсу или в кроссовок там, на уроке физкультуры. То есть как-то мог сделать, не привлекая к этому внимания к своей персоне, то есть сделал по-тихому, наказал, обрадовался. и это не стало предметом пиара, то сейчас любые вот такие как бы действия, оскорбления, толкнуть, ударить, так сказать, сделать какую-то гадость, просто выплескиваются подросткам благодаря мобильным телефонам как бы в интернет, является формой такого продвижения самопиара подростка. И от этого мы становим, от этого мы еще больше слышим. Поэтому еще раз, дети наши жестче и хуже, чем они были раньше, не стали, но... просто информационное пространство нас больше этим пичкает. К сожалению, пичкает и самих детей тоже. Андрей, а что же тогда является вообще, в принципе, причиной вот этой подростковой жестокости? Ну, вы знаете, человек сам по себе, человеческая природа, она очень жестока. Люди очень жестокие существа. Мы покорили всю природу. Мы уничтожили огромное количество, так сказать, флоры и фауны за время своего существования. Мамонты никуда там не вымерли. Мы их съели, да, собственно говоря. Мы знаем те страшные злодеяния, которые совершало человечество в своей истории, так сказать, там, массовое уничтожение народов, изгнание народов, там, инквизиция в Средневековье, которая жгла, так сказать, тысячами несчастных женщин и детей, обвиняя в том, что они ведьмы, так сказать. Мы знаем страшные ужасы Бухенвальда и Освенцима. То есть люди, к сожалению, жестоки по своей природе. И подросток, входя в мир взрослого, он начинает этих взрослых, собственно говоря, подражать им. Подчеркиваю, подросток – это почти взрослый, а взрослый – жестокий. Поэтому, несомненно, ребенок, который дорастает до 12, 13, 14 лет, который учится адаптации в этом мире, социализируется этим миром, к сожалению, он усваивает не только положительные стороны, не только доброту, любовь, но и агрессивность, конфликтность, стремление к доминированию, стремление, так сказать, любой ценой доказать всем, что я там крутой и так далее. И поэтому первой базовой причиной подростковой жестокости является, конечно, гормоны, гормональный фон. В этом возрасте с моментом полового созревания просыпается, так сказать, там активно ведет себя тестостерон, мужские половые гормоны, женские половые гормоны, эстрогены, так сказать, адреналин начинает хлестать в крови. И поэтому это базовая причина, которая является именно физиологической базой, то есть объективной базой. Кроме того, нельзя забывать, что современное время – это время акселерации детей. То есть, несомненно, подростковый период сейчас начинается во многом раньше, то есть на год, два, то и три, чем это было, скажем, там 50, 100, 200, 300, 1000 лет назад. То есть, если раньше ребенок входил в период полового созревания, допустим, там в 14, 15, 16 лет, и к этому моменту времени, то есть к моменту полового созревания, к моменту гормонального всплеска, мозги начинали работать лучше, да, то есть человек взрослел не только физиологически, но и интеллектуально, так сказать, он лучше понимал свой мир. Сейчас, благодаря тому, что питание стало лучше, дети живут в комфортной среде, питаются лучше, разнообразно, медицинские, так сказать, условия соответствующие, реже болеют, чем это было раньше, меньше физического труда тяжелого, поэтому... организм, насыщенный всем полезным, естественно, развивается раньше. В итоге этот всплеск гормонов начинается не в 14 лет, а в 11, 12. И, то есть тогда, когда мозг ребенка, его нравственное поведение, его нормативы поведения, они еще не успели, так сказать, сформироваться в должной степени. То есть развитие физическое за счет акселерации опережает развитие интеллектуальное, психологическое, нравственное, и это большая беда. Кроме того, мы сейчас понимаем, что большая часть родителей сегодняшних очень заняты работой. Они зарабатывают деньги, которые должны идти, так сказать, в том числе на этих детей, прежде всего на этих детей. И, соответственно, уровень внимания родителей к своим детям стал заметно меньше. Заметно меньше. И, соответственно, наши дети, мы фактически их видим несколько часов в день, и в это время другие взрослые их не контролируют. То есть, если раньше, там, 50-100 лет назад, там, даже 20 лет назад, ребенок вырастал окруженный там бабушками, дедушками, которые проживали рядышком, которые могли своего ребенка контролировать, могли его поставить на место, отдавали о себе отчет в том, что вообще он делает. Если раньше ребенок, опять же, был интегрирован там, в различные школы, крышки, так сказать, там, школьные, нешкольные, и, соответственно, педагоги были больше замотивированы за контроль этими детьми, была определенная идеология в стране, да, была определенная, так сказать, система ценностей, общая, универсальная для всех, и, соответственно, педагогам было проще детей приводить к единому знаменателю в поведении. То есть социализация была всеобъемлющей. Ребенок понимал правила, которые являлись общими. Сейчас, когда мир, наша страна является многонациональной, многорелигиозной, имеется десятки социальных разных слоев, десятки типов культуры. Многие родители считают, что нет. Вот те стандарты поведения, которые предлагает школа, не соответствуют, так сказать, моей религии, там, моим национальностям, моим, так сказать, взглядам на жизнь, да, моей психологии. И, соответственно, ребенок, который вырастает, имея большой набор стандартов поведенческих, зачастую может выбрать не те стандарты. Или, опять же, может сказать, что хорошо, в школе говорят одно, мама говорит с папой другое, бабушка, дедушка говорят третье. И если они все между собой равноценны, то почему я не могу выбрать вообще четвертый стандарт, который я видел по телевизору, или который мне навязали более старшие там дети, допустим, да, мои кумиры. И в этом плане это вот слабость родительского контроля и наличие большого количества вариантов ценностей в обществе приводит к тому, что ребенок оказывается дезориентирован. Он не понимает, на что ему вообще-то говоря ориентироваться. Я, может, бы ориентировался на родителей, но я их почти не вижу, да? Как бы я больше слышу телевизор, и главным воспитателем сейчас является именно он, а не родители. Ну и, конечно, еще очень важный момент. Уровень одергивания детей, уровень контроля за ними со стороны других взрослых, не родителей, он стал заметно меньше. Если раньше дети все-таки играли во дворах, там, в песочницах, так сказать, там, бегали по гаражам, плазили по деревьям, это происходило во дворе, где сидели, так сказать, там, пожилые бабушки, дедушки, другие взрослые, которые могли окрикнуть, могли кого-то, так сказать, там, выгнать из подъезда, там, или из гаража, так сказать, или сказать, что вы там делаете, немедленно прекратите, могли об этом сообщить родителям этого ребенка. То есть ребенок, даже перемещаясь просто по улице, понимал, что взрослые могут сделать ему замечание, могут сообщить, так сказать, могут любой там позвонить. Взрослый может, любой да? взрослый, совершенно верно. И сейчас наша крайность родительская связана с тем, что в стране сейчас почти 70% детей вырастает в неполных семьях, то есть с одной мамой. Детей вообще мало, в большинстве семей всего один ребенок. Поэтому родители с повышенной трепетностью относятся к детям своим. Их понять можно, что детей сейчас мало, видится мало. Но именно из-за этого фильтр родительской адекватности становится неправильным. То есть родители перестают слышать других взрослых, которые делают правильные замечания по поводу поведения их детей. Они их не слышат. Это вызывает раздражение. Родители четко говорят своим детям: «Никого не слушай». Мало ли, что там какая-то бабушка, дедушка там на тебя пожаловались, там, или вдруг там тебя поругали. Там, так сказать, вот они, их мнение для нас ничто. Ориентируешь только на меня, на маму, на папу. Но я, мама, папа, не вижу поведения своего ребенка в школе. Я не вижу его поведения на улице. Я вижу только дома в тепличных условиях, которые являются уже, так сказать, ну, они искажают поведение ребенка. И я, у меня дома ребенок там хороший, там, выполняет уроки, моет посуду, слушается меня. И я не вижу, какой он становится, так сказать, там, грубиян, садист, так сказать, или хам, извините, просто на улице, да, когда он оказывается в другой среде, в той среде, которую он заведомо не уважает, презирает, потому что мама с папой ему этого научили. Они сказали: ты только наш, слушайся только нас, и остальных больше не учитывай. Вот это исчезновение этого общественного контроля, уличного, дворового, который был всегда, во все времена, во все века, вот это стало окончательным, так сказать, окончательной точкой, такой вот, таким спусковым крючком, когда ребенок перестал бояться, что кто-то его может поправить. Он понимает, что это могут сделать только родители, но они меня не видят, они меня любят, они слепы в своей оценке моего поведения. И вот в этих условиях вдруг родителям, которые считают своего ребенка практически идеальным, его реально любят, и он дома действительно ведет себя хорошо, вдруг они узнают, что этот ребенок кого-то изнасиловал, кого-то зарезал, кого-то, сказать, там, сделал наркоманом, кого-то избил, снял это на видео, организовал какую-то травлю. И родители в этой ситуации часто кричат: да не может такого быть, это весь мир ополчился на моего ребенка. Они его не так оценивают. И в итоге родитель, вместо того, чтобы разобраться в ситуации и быть объективным, и действительно признать факт того, что ребенок своим поведением нарушает многочисленные там стандарты, вместо этого он опять в этой ситуации пытается его защищать, и тем самым, по большому счету, делает хуже только ребенку. Поэтому причин подростковой жестокости много. К счастью, они понятны специалистам, психологам, педагогам, и это позволяет нам Если родители, если общество, если государство будут вести себя разумно, эту проблему, конечно, можно решить. А вот в обществе есть такое мнение, что причина подростковой жестокости – это просто банальные вот наши компьютерные игры. Вот эти там танчики, стрелялки, войнушки, да, и вот только именно они как бы вот развивают эту жестокость и приводят детей вот к таким последствиям. Так ли это? Можно сказать, что компьютерные игры – это зло? Ну, это опять же, чтобы быть объективным. Я родился в 71-м году. Соответственно, в моей жизни было 5 смен школы. И, соответственно, я прекрасно помню, что в 7-м классе, это был, по-моему, 82-й год, в драке, так сказать, между двумя мальчиками, один мальчик другого, так сказать, ткнул стулом, и стулом выбил ему глаз. И мальчик реально лишился, к сожалению, глаза одного. На следующий год, когда я перешел в другую школу, переехал в связи с переездом родителей, на моих глазах другой мальчик пырнул другого, так сказать, ножом, проиграв деньги в трясучку там, на перемене. Слава богу, ранение было, так сказать, в руку, там и небольшое, и, так сказать, объяснили это все случайностью. Учителя и родители сделали вид, что это поверили, там ребенку наложили швы, ситуация огласки не получила. Еще через 2 года, когда я уже пошел в свою завершающую школу, на моих глазах во время сдвоенного урока двух классов на уроке химии одна девочка другой плеснула в лицо серной кислотой, так сказать, из мести, там, из ревности за другого там некого взрослого мальчика. И там девчонка реально глаз ее пострадал, зрение она ухудшилось. Подчеркиваю, это было... То есть я лично наблюдал 3 эпизода подростковой жестокости. Это происходило 82-й, 83-й, 84-й год. То есть тогда, когда... О компьютерных играх не слышали вообще ничего и никогда. Да? То есть в то время там еще, так сказать, там, еще компьютеры только придумывались и изобретались. То есть в этом смысле, как я уже сказал, подростковая жестокость – это явление характерно для всех исторических периодов и характерно конкретно для этого возраста, когда дети становятся взрослыми. И в этом смысле, да, конечно, видеоигры, компьютерные игры с элементами насилия, безусловно, они могут добавить, так сказать, ребенку агрессивность. Но подчеркиваю, они не являются главным фактором. Потому что представим себе, если мы сейчас, завтра забрали у всех детей компьютеры. Вот мы забрали у всех детей компьютеры. Угу. Давайте будем честны, что наши дети будут меньше видеть жестокости? Да, конечно, нет. Потому что по телевизору, который дети смотрят в том числе в присутствии своих родителей, в том числе вместе с родителями, да, как бы вместе с родителями, они даже с ними в кинотеатры ходят и смотрят один и тот же набор боевиков, триллеров, сериалов, где, так сказать, там опять же происходят побои, изнасилования, предательства, как бы убийства, то есть ведь у нас сейчас в современной семье, как правило, кабельное телевидение, там почти 100 каналов. Надо понимать, что по меньшей мере там в 3 части из них обязательно все время идут какие-то фильмы, связанные с насилием. И ребенок их видит все равно. Да, там нет интерактива, да, там нет, может быть, видеоприставки, видеоочков каких-то специальных, которые дают эффект присутствия в большей степени голографических, но все равно ребенок это видит. Кроме того, ребенок участвует в обсуждении этих фильмов с родителями. Ребенок слышит оценки родителей о том, что происходит у них на работе. Ведь опять же, мы взрослые должны быть критичны сами к себе. Ведь дети – это, так сказать, это яблоко, которое от яблони недалеко падает. Что, мы взрослые добрые? Да нет, конечно. Возьмите любой рабочий коллектив. Просто любой рабочий коллектив. Что, в нем нет конфликтов, нет агрессии, нет разборок, нет клеветы, нет предательства, нет драк, нет подсиживаний, так сказать, все это есть. И более того, ведь мы же родители там, за семейным ужином рассказываем эти ужасы своим детям. Мы сообщаем, кто кого поставил, кто кого предал, кто кого там, так сказать, ограбил, кто кого избил, кто кого толкнул, кто каким-то образом сделал какую-то пакость этому человеку. Мы сами, взрослые, ведем агрессивную жизнь в своей жизни. Мы сражаемся за деньги и власть. И часто происходит, несомненно, очень жесткими, агрессивными методами. Дети это знают. Поэтому, да, компьютерные игрушки могут добавить какой-то элемент жестокости, но, подчеркиваю, только добавить. Потому что сам наш мир взрослый, наше поведение, наши фильмы, наши передачи, наши новости забиты насилием. Поэтому, по большому счету, если мы говорим о том, что родители хотят снизить уровень конфликтности для своего ребенка, то надо не только там, отключить компьютер, забрать от него шнур там, или отключить соответствующие, так сказать, там, программы в компьютере, то надо провести селекцию тех фильмов, которые смотрит ребенок. Mm-hmm. То есть в этом плане родители должны сами, извините меня, воздерживаться от просмотра каких-то наиболее кровожадных фильмов, воздерживаться от оценок, что ой, какой классный фильм, ой, там как много мяса, как много крови, ой, как кого-то там сожрали, укусили, ударили, зарезали. И они воздерживаться должны от криков, тоже вот правильно этот герой там этому горло спорол там или застрелил его. Как вот, вот это же очень сложно. Я думаю, что многие родители этого не смогут сделать, проявить, так сказать, работу над собой прежде всего. Поэтому не только игрушки, но и фильмы, видео и поведение родителей, именно это формирует агрессивность. И с этим надо быть, конечно, аккуратнее, не только с играми. А насколько тогда опасен интернет и социальные соцсети для подростков? Интернет, безусловно, имеет массу плюсов, потому что современный школьник в какой-нибудь там Википедии роется, он находит интересные материалы, которые будут полезны для школы. Но с другой стороны, в отсутствие родителей он погружается в мир, опять же, так сказать, там, и секса, и насилия. И, к сожалению, сейчас интернет забит и роликами реальных убийств, реальных изнасилований, реальных побоев. Мы видим, что даже международные террористы в этом активно участвуют и выкладывают огромное количество роликов, которые способны сделать, так сказать, там, психопатами, неврастенниками не только подростка с его, так сказать, еще не устоявшейся психикой, но и взрослого вполне человека, который будет там, может, месяцы потом валерьянки отпаиваться, если увидит, как кому-то отрезали голову там, или спороли живот или чего-то еще. Поэтому, безусловно, интернет очень опасная игрушка для ребенка. И в этом плане наиболее здравомыслящие родители, конечно, стараются так сказать, на интернет поставить ограничители, которые позволяли бы ребенку ходить по тем интернет, так сказать, площадкам, по тем сайтам, содержание которых не причинит большого вреда для детской, подростковой, еще не устоявшейся психики. Но помимо сайтов в интернет, конечно, большое значение могут иметь и социальные сети. Социальные сети чем плохи? Тем, что когда в них идет какой-то форум, идет какой-то чат, или есть какая-то, или даже вот в мобильном телефоне, так сказать, там какой-нибудь в Вайбере, в WhatsApp формируется группа, которая ведет диалог, там, одноклассников, допустим, да, или детей там с одной секции, или с одного двора, то здесь какая-то перепалка между кем-то, она становится, то есть она становится всеобщей. То есть, повторю, кто-то кому-то сказал, там, ты там поступил неправильно, допустим. То есть, если бы эти два подростка были бы наедине друг с другом, то возможно, что кто-то бы или признал свою неправоту, или, так сказать, кто-то бы даже не сказал бы эти слова, так сказать, понимая, что у меня тут же там прилетит в ухо или в глаз, как бы в этой ситуации. То сейчас, когда я обмениваюсь информацией дистанционно, но подчеркиваю, дистанционно, что снижает мою уровень ответственности. Просто мои если слова, я пишу кому-то там, что-то говорю, там, ты там дурак, там тебя кто-то любит, там, или любит меня, или там вот ты там неправильно себе поступил. Когда я делаю это дистанционно, я не очень понимаю, то есть, вот, то есть я меньше боюсь, а у меня нет чувства ответственности. Да, не понимаю. Конечно, я меньше это понимаю, но с другой стороны, тот человек, кого я обидел, он понимает, что его обидели публично. То есть на глазах, в данном случае, так сказать, в прямом смысле слова, на глазах, то есть на, так сказать, в режиме сообщений в Вайбере, в WhatsApp там, или так сказать, в социальных сетях, ВКонтакте, то же самое, на глазах группы, на глазах твоего коллектива. И в этом плане ведь есть хорошая древняя российская пословица, что на Руси, на миру и смерть красна, то есть, так сказать, в присутствии людей человек всегда совершает действия более героические и более, в том числе, непродуманные, более резкие, более импульсивные, чем нежели бы он сделал каким-то образом это осмыслив или подумав. Поэтому, повторю, в ситуации виртуальной переписки, ВКонтакте, так сказать, в Фейсбуке, в Одноклассниках, неважно, или в социальных сетях, или, соответственно, там, в чатах там, Viber, WhatsApp там, и так далее, один безответственно кого-то обидел, а другой понимает, что на него смотрят все, отступать нельзя. Надо наказать настолько жестоко, чтобы человек вынес из этого понимания, что никогда так больше делать нельзя. И в итоге, повторяю, два мальчика, которые когда-то бы помирились, или две девочки, или в крайнем случае там толкнули бы друг друга и извинились, берут ножи, берут бейсбольные биты, берут палки, камни, так сказать, там, ножницы, кастеты, все что угодно, собирают толпы, требуют извинения или назначают другу там стрелки, так называемые, в присутствии кого-то, что в разы увеличивает степень жестокости. Подчеркиваю, в разы. И в этом смысле, конечно, родители должны хорошо понимать саму тональность общения детей в социальных сетях, понимать, с кем они общаются, понимать, какие сайты ходят. Ведь я хочу еще добавить, ведь чем плох интернет? Интернет плох тем, что ребенок может общаться заметно более взрослыми людьми, нежели он сам. То есть ребенок, которому 12, 13, 14 лет, неважно, мальчик или девочка, может войти в чаты, может войти в какую-то переписку с кем-то, кому 18, 19, 20 лет, а то и 25, а то и 30. Часто с людьми, которые имеют уже уголовное прошлое, имеют судимости, или которые являются там алкоголиками, наркоманами, там, игроманами. То есть в этом плане ребенок легко является объектом манипуляции тогда, когда взрослые об этом не знают. И у них нет на это времени. И поэтому я очень всегда сторонник того, чтобы родители внимательно отсматривали, отслеживали и понимали ту сферу социальных сетей и интернет, куда вовлечен их ребенок. Потому что там риски очень велики. Ну, тогда как можно, как должны даже, да, воспитывать ребенка, современного подростка в нашем современном мире, чтобы как раз снизить вероятность последствий или вот крайней жестокости у подростка? Родители обязаны учить ребенка жизни во взрослом мире. Родители должны социализировать, то есть обучать тем навыкам поведения, которые могут быть ему полезны. Соответственно, родители должны с ребенком проходить, до того момента, когда возникнет какая-то конфликтная ситуация или преступление. Родители должны проговаривать с ребенком основные типы конфликтов, с которыми он обязательно столкнется в своей жизни. Как правильно поступить, если тебя обидели? Как правильно поступить, если ты любишь кого-то, а он тебе не отвечает, так сказать, там, взаимной любовью, а любит в это время кого-то другого? А как поступить, если в это время над тобой еще все смеются? Или как поступить, если ты там кого-то ненавидишь? Как поступить, если кто-то там выкинул твои там учебники с парты? Как поступить в ситуации, когда кто-то сообщил о тебе неправильную информацию классному руководителю? Вот все эти типичные для жизни подростка ситуации родители должны проговорить. Что нужно делать, если у тебя там украли деньги? Что говорить, если на тебя натравили старшеклассников там, или каких-то старших там, братьев, сестер твоего одноклассника в конфликтной ситуации? Родители должны моделировать ситуации. Они должны проводить своеобразные микротренинги. В крайнем случае, если родители, ну, так сказать, этого делать не могут, они должны хотя бы информировать ребенка о том, что такие ситуации были в жизни у них. Как они в этой ситуации поступали? Своим как примером, поступали? Да? Совершенно верно. Самая лучшая практика – это примеры. Личные примеры родителей, бабушек, дедушек. Они должны сообщить, что было в их жизни. Как они вышли из этой ситуации. Как из таких ситуаций выходили их друзья, знакомые. Они могут просить, чтобы эти друзья, знакомые, которых ребенок уважает и знает, сами рассказали ему, что вот у меня была такая ситуация, там, меня что-то украли, меня обидели, меня предали, так сказать, меня побили. Ребенок должен входить в жизнь, имея большой инструментарий правильного поведения. И только в этом случае родители будут понимать, что ребенок готов к самым сложным ситуациям в своей жизни. Андрей, мы сейчас прервемся на маленькую рекламную паузу. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Советы с Беровского». Тема нашей сегодняшней передачи – подростковая жестокость. Мы продолжаем. Андрей, я хотела бы у тебя спросить, а как тогда должны воспитывать ребенка родители, чтобы вот он не стал жертвой насилия? Родители должны всегда понимать ту среду, в которой живет и воспитывается их ребенок. То есть не только условия там, тепличные своей квартиры, да, где все, понятно, любят друг друга там, и хорошо общаются, но родители должны понимать специфику своего района, где они живут, специфику своей школы, где они живут, специфику даже своего класса. Я часто вижу ситуации в своей практике, когда, допустим, родители, которые выросли там, условно в каком-нибудь там элитном или тихом районе, затем приобретают жилье в районе, где ну, мягко и неблагополучно, допустим, да, где там есть какие-то и национальные, там, и религиозные, и просто криминальные, так сказать, там какие-то конфликты. И вдруг этот ребенок, которого воспитывали вот в одной ситуации, оказывается просто не готов к жизни в этой гораздо более жестокой как бы, атмосфере, но самое главное, не готовы к этому оказываются родители, потому что они не в состоянии ребенку дать правильные образцы поведения. Поэтому родители должны общаться друг с другом. Родители должны понимать, что, то есть вот, просто быть объективными, адекватными, что в этом районе там небезопасно, что в классе есть там дети, чьи родители, так сказать, тоже сами по себе там конфликтные, агрессивные, алкоголики, там, наркоманы, судимые и так далее. И надо понимать, что в этой среде, допустим, если в классе есть такие дети, и их поведение, так сказать, вызывает опасения, то надо быть готовым к атакам со стороны детей. И, соответственно, ребенок должен всегда знать, куда он может обратиться за помощью. Кому он может позвонить, если такая ситуация возникла. Вот я приведу пример. Не так давно у меня была на приеме пара, где вот в классе ну, как бы мальчик, он такой не крупный, невысокий, он там ниже всех стоит, так сказать, по росту в классе. Соответственно, когда его начинает друг, так сказать, там в классе каким-то образом там, унижать там, или бить, то здоровенные, так сказать, там, здоровяки, одноклассники просто у него забирают мобильный телефон, тем самым лишая возможности позвонить родителям, обратиться там, в полицию, там, даже директору школы позвонить. В этой ситуации я родителям говорю, ну есть же простая технология, ну купите ребенку там, за 500 рублей старый бушный второй кнопочный телефон. Пускай он не модный, но он будет лежать где-то там в кармане второй телефон. И если вдруг этого ребенка, так сказать, там загнали на чердак или в туалет, так сказать, там в подвал, или заперли в классе, это вот описывали они мне, его заперли одного в классе, как бы там и все ушли после уроков, вот просто в шутку, то ребенок хотя бы может иметь дополнительную возможность обратиться за помощью. Вот, повторю, это даже не психологический прием, такой технологический прием, который позволит ребенку чувствовать себя в безопасности, позволит понимать, что он может обратиться к кому-то за помощью. Родители должны учить ребенка ответственность за свои слова. Они должны донести до него, что ребенок, класс твой сложный, жизнь вообще штука сложная, нельзя голословно кого-то обвинять. Если ты что-то предполагаешь, что у тебя нет доказательств, то лучше, возможно, не спешить соглашение мнения, что кто-то кого-то ворует, там, или, так сказать, списывает, там, или выдает кого-то, потому что тебе, возможно, за это придется отвечать. Ребенка важно учить тому, чтобы ребенок, так сказать, ну, не лез на совершенно на те конфликты, которые он заведомо проиграет. Допустим, если против него там есть коалиция там, с 5-10 человек, какой смысл идти на рожон, когда это кончится для этого ребенка плачевно? И в этом смысле родители должны помочь ребенку обязательно, самое главное, найти друзей. Потому что практика жизни, практика работы показывает, что наибольше всего страдают те дети, которые не имеют поддержки в классе, не имеют поддержки в своем коллективе. И вот этому, то есть как научить ребенка завести друзей, как сделать так, чтобы 2-3 друга или подруги были всегда рядом. Вот в этом случае, если родители сумеют это сделать, сумеют научить ребенку правильному, так сказать, правильной коммуникации, правильному общению, научат его дружить, так скажем, совсем уже просто, то этот ребенок будет, конечно, застрахован от конфликтной ситуации. Потому что ребенок, который рядом двое-трое друзей или подруг, ну, мягко говоря, лишний раз подумают плохие дети, так сказать, дети с неадекватным поведением, так сказать, с криминальным поведением, стоит ли с ним связываться, да, потому что есть рядом другие дети, там, троих-пятерых, извините, обидеть, оскорбить, ударить, так сказать, сложнее, чем одного. Поэтому родители должны сделать так, чтобы ребенок понимал реальность мира, знал навыки правильного поведения, как из ситуации выходить, и самое главное, всегда имел близких друзей рядом. И в этом случае его жизнь в школе, в классе, во дворе будет гораздо более комфортной, а родителям будет спокойней. А вот можно ли родителям рассчитывать на то, что школа сможет контролировать вот, детскую подростковую среду, ну, тем самым она вот как бы возьмет бороться за борьбу против детской агрессии в школах? К сожалению, родители часто очень наивны и почему-то считают, что здоровье, жизнь их детей, она кому-то нужна. Что вот родители, детей вот мы родили, теперь весь мир вокруг несет за них ответственность. Там администрация детского сада, потом школы, воспитатели, учителя, вот, вот вся страна и государство должна детей охранять. То есть в идеале может быть так, но мы же должны понимать реальность. В реальности этого нет. Как может, так сказать, целыми днями думать о жизни, здоровье там, и психологическом комфорте для, для ребенка учитель или воспитатель, который получает там, какие-нибудь там, жалкие там, 10, 15, там, 20, 30 там, тысяч рублей? Как он будет об этом думать? Его голова болит о том, как накормить собственного ребенка, где подзаработать, так сказать, с кем позаниматься репетиторством, чтобы, соответственно, заработать лишние деньги. Поэтому возлагать надежду на школу, что она 100% защитит ребенка от любых ситуаций, связанных с подростковой жестокостью, это очень наивно и неправильно. Именно за это дети, так сказать, в итоге часто платят своими, своей кровью, а то и жизнью. Да, безусловно, в нашей школе реально очень много хороших учителей, завучей, директоров школ, классных руководителей. Их реально много. Но подчеркиваю, их недостаточно для того, чтобы ликвидировать вот те угрозы, которые возникают в подростковой среде, в современной школе, сложной, где учителя просто задерганы, сдавлены там отчетностью какой-нибудь бюрократической, так сказать, несчастной. Они просто не могут. И поэтому я совершенно принципиально говорю, что да, на школу надейся, надейся, но сам не плашай. И опять же, родители, которые надеются на школу, должны, опять же, с этой школой дружить. Они должны регулярно общаться с классным руководителем. Может быть, общаться с учителями-предметниками. Они должны общаться с директором школы, с завучем, со школьным психологом. То есть они должны быть на контакте. Потому что, опять же, психология проста. Поставьте себя на место классного руководителя там, или учителя-предметника, или директора, или завуча. То есть я буду волей-неволей лучше присматривать за теми детьми, чьи родители, вообще-то говоря, интересуются жизнью детей. То есть те родители, которых я идентифицирую, которых я знаю в лицо, знаю по имени и фамилии, знаю, что они все приходят на родительское собрание, они периодически мне звонят, спрашивают меня что-то, сообщают мне какую-то информацию. За этих детей я буду чувствовать свою ответственность лучше, чем за детей, которых родители никогда не видел, которые приходят там раз в несколько месяцев, а то еще и ведут себя неадекватно, придут там, разорутся, так сказать, там, нашумят, ведут конфликт со мной. Какая у меня мотивация, как бы заниматься, так сказать, этим присмотром? Поэтому подчеркиваю, да, школа может многое, но родители могут в разы больше. Мы рожаем детей, мы приводим в этот мир, именно мы несем за них персональную ответственность. Да, школа может, но ей надо помогать. Со школой надо взаимодействовать. И только при прямом контакте родителя со школой, когда он каждый месяц общается со всеми работниками администрации, как бы школы или своими учителями, кто ведет ребенка уроки, тогда я могу на это рассчитывать. Если я прихожу раз в полгода, так сказать, в школу, и с этой школой не взаимодействую, вероятность помощи мне оперативной, к сожалению, будет очень низка. Не потому, что школа плоха, потому что никто этой школе, ведь школа это большая бюрократическая, так сказать, машина, к сожалению, этой машине никто вовремя не дал соответствующего сигнала. Вот в этом беда. А вот имеют ли право тогда родители во избежание, так скажем, плохих поступков своего ребенка полностью контролировать его жизнь и абсолютно всегда вмешиваться в его личное пространство? Мы же берем, опять же, подростковый период, да, и понятие личное пространство, подростки уже знают, что это такое. А могут ли так родители как бы запретить ребенку иметь личное пространство? Вы знаете, я понимаю, что вот моя позиция сейчас может вызвать нарекания у кого-то из родителей или у кого-то из психологов, которые считают, что вот у детей есть там колоссальное личное пространство, вторгаться в которое мы не имеем права, потому что это личность, надо его уважать, надо с ребенком строить равные отношения. Я в данном случае так не считаю. Я считаю, что говорить, то есть равные отношения могут быть только с равными. ребенок, так сказать, там, до 18 лет, он равным для меня быть не может просто потому, что его уровень понимания жизни, уровень его ответственности, уровень его вот, поведения еще, мягко говоря, до взрослого, так сказать, не дорастает. Если я буду с ним, если я буду с 12-летним или 10-летним подростком, 14-летним подростком общаться на равных, как 40-летним, то получается, да, я буду вынужден принимать какие-то его там стандартные правила поведения. Если я это буду делать, то, извините меня, это закончится печально. Моя работа такова, что я ежедневно вижу трагедии, которые происходят в мире детей, и эти трагедии одновременно в жизни взрослых. И я понимаю, что те родители, которые чересчур доверяют своему ребенку, в итоге этого ребенка могут потерять, потому что может стать жертвой преступления, может погибнуть, может стать инвалидом, может и сам совершить преступление, оказаться в тюрьме. Поэтому в данном случае я считаю, что родители обязаны, это их обязанность, по меньшей мере, так сказать, там, до 14-16 лет ребенка, а то и до окончания школы, они обязаны понимать вот тот мир, в котором ребенок живет. Я не считаю ничего, не считаю позорным, если родитель там 12-14-летнего ребенка иногда заглянет в его карманы и проверит, так сказать, нет ли там сигарет, нет ли там, извините меня, там какого-нибудь насвая, нет ли там конопли, нет ли, так сказать, других, нет ли там каких-нибудь амфетаминов, так сказать, там, или таблеток экстази, и всего того, к сожалению, от чего часто дети становятся там наркоманами, да. Я совершенно не против того, что родители ведут учет, где там в тайне от ребенка ведут учет тех денег, которые они ему выдают, и, соответственно, оценивать потом, что какие деньги у него в карманах, не стало ли их там заметно больше, куда они были потрачены, собственно говоря, потому что только это позволяет спрогнозировать те возможные проблемы, которые могут у ребенка оказаться. Потому что, еще раз, ребенок может эти деньги тратить там на что-то, что, от чего потом родители в ужас придут, в конце концов. Или вдруг, если у него неожиданно стали обнаруживаться большие деньги, то, возможно, ребенок, так сказать, играет в какие-то азартные игры, может быть, или ворует там у кого-то по карманам, или отбирает деньги у маленьких. Это я могу сказать, что я очень часто вот те родители, которые осуществляли такие превентивные меры, так сказать, опережающие, очень часто родители первыми узнавали, что ребенок не так себя ведет. Они приходили в школу, спрашивали учителя: вы не знаете, почему у ребенка там появляются какие-то деньги? Что если я спрошу ребенка, он мне соврет. Скажет: я нашел. Ну, там, конечно. Там кто-то отдал мне на хранение, там, чтобы я за кого-то заплатил, там, чего-то в школе там сдал. То есть ребенок выгрузится всегда. Надо понимать, что ребенок это, он очень талантлив, как бы, в том числе и вранье. Такова специфика, так сказать, детской и взрослой жизни. Так поэтому, в данном случае, пойдя в школу, я своевременно поставлю вопрос. И у меня много раз было, что потом родителям звонили учителя, говорили: вы знаете, мы присмотрелись к вашему ребенку, действительно, ваш ребенок какой-то что-то отбирает. Отбирает у маленьких деток, так сказать, играет там, опять же, там, в карты, так сказать, там, на переменах, так сказать, или во что-то еще, и зарабатывает деньги криминальным путем, что является часто началом для входа ребенка в криминальный мир, так сказать, да. Очень важно, чтобы родители заходили в интернет и смотрели на те же самые сайты или социальные сети, куда входят родители, входят их дети. Ведь периодически кричат по новостям о том, что есть целые сайты, допустим, самоубийц, есть целые группы самоубийц, есть группы наркоманов, игроманов, так сказать, там, алкоголиков, детей, которые склонны к каким-то, так сказать, там, насилиям в интимной сфере. Вот своевременный контроль родителей уже был бы интересен. Родители имеют право спрашивать, с моей точки зрения. То есть родитель может даже, повторяю, не вскрывать там переписку ребенка, но я, как родитель, могу у своего ребенка быть другом в Одноклассниках, там, или ВКонтакте, или в Фейсбуке. Я могу спросить: сын или дочь, почему у тебя в 14 лет, у тебя в друзьях там 20-летние мальчики и девочки, там, которые полураздетыми, так сказать, снимаются, либо там выставляют какие-то мотиваторы, демотиваторы криминального характера, так сказать, либо связанного с агрессией, как бы с насилием, да, как бы там с рознью, так сказать, там, национальной либо религиозной. Почему? Откуда они у тебя там взялись? Я считаю, родитель имеет право это спросить, и это не будет нарушением там личного пространства. Если даже оно и будет, то оно войдет только во благо, в данном случае, этому ребенку. Потому что, еще раз, иначе мы вынуждены, как бы, оставить все на самотек. Мы должны понимать, с кем ребенок дружит, с кем он общается. Родители имеют право брать телефоны, так сказать, своего ребенка, чтобы там что-то в нем посмотреть. А вдруг, ведь опять же, у меня много раз были родители, которые именно сами по своей инициативе вдруг обнаруживали в телефоне ребенка видео какого-нибудь, так сказать, там, насильственного характера, да, снятого там в школе, в классе. И они сами успевали вовремя в эту ситуацию вмешаться, погасить возможные конфликты, нежели тогда, когда дело доходит уже там до МВД, там, до полиции, судов там, и всего остального. Поэтому я, безусловно, еще раз, меня могут ругать, что я не доверяю детям, но я действительно не доверяю детям, потому что они дети. Мы взрослым, к сожалению, вынуждены не доверять огромному количеству вокруг нас людей, которые нас обманывают, предают, так сказать, совершают преступления. Чего же говорить о детям? Да, мы должны их любить, но мы должны и доверять, быть за ними ответственными. Мы должны доверять, но проверять. И в этом смысле, еще раз, я не вижу в этом ничего крамольного, как бы, и страшного. У меня часто приходят родители, которые говорят: вы знаете, я там, так сказать, только с опозданием в полгода понял, что у моего ребенка там появились какие-то новые кроссовки там, или новые, так сказать, там, новые куртки. Он мне сказал, что ему там подарили, поменялся чего-то еще, и только сейчас узнал, что он их там украл в магазине, допустим, да, там, когда ко мне уже пришли с магазина, принесли видео, где ребенок там 5 раз там одевал по 3 пары штанов, так сказать, или футболок и выносил их, там срезал как бы этикетки. И я теперь, я узнаю о том, что мой ребенок что-то совершил тогда, когда, извините, уже возбуждено уголовное дело. Это неправильно. Родители должны понимать пространство своего ребенка до того, когда к нему в дверь постучит полиция. И тогда, возможно, полиция не постучит никогда, чего я искренне всем желаю. Вот, Андрей, в современном мире часто, практически даже, да, уже сейчас уже до нормы считается, что родители одноклассников, ну, мало друг друга знают, а тем более вообще не дружат с семьями. И когда происходят какие-то замечания со стороны другого родителя в адрес чужого ребенка, уже возникает дикая агрессия со сторон родителей, да, и это уже война начинается до самого выпускного. Вот как можно, нужно научить родителей общаться между друг другом и дружить, и не агрессировать, по крайней мере, друг на друга? Очень важно, чтобы в классе классный руководитель или, может быть, какой-то лидер из родителей предложил всем дружить между собой. Потому что есть простая практика. Дети дружат между собой, если их родители нормально общаются друг с другом. Если родители дома высказывают, там, вот я не общаюсь с этим, потому что у него родители там не того цвета, так сказать, там, и не той религии, там, не того социального статуса, не так выглядит, так сказать, то, конечно, это агрессивное отношение у ребенка формируется уже из семьи. Поэтому если мы в рамках класса на родительском собрании договорились с родителями, что давайте мы будем относиться друг к другу как равным, вне зависимости, подчеркиваю, от национальности, так сказать, там, религии, каких-то там социального статуса, там, стоимости машины, в конце концов, там, или наличия, там, или отсутствия айфона у ребенка. Давайте мы договоримся, что мы относимся на равных. Давайте мы обменяемся телефонами мобильными все друг к другу. Давайте мы, возможно, создадим там в Вайбере, в WhatsApp, где-то еще, даже в ВКонтакте, группу свою, родителей такого-то класса. Поверьте мне, я постоянно работаю со школами, и в тех классах, где мне удавалось с родителями об этом договориться, уровень конфликтности в классе, уровень подростковой жестокости, агрессивности в разы снижался, потому что дети, которые знают, что их родители между собой общаются, созваниваются, сообщают вовремя, так сказать, кто куда ходил, чем занимались. То есть нет какие алиби. Оценки, да, кто нет, нет алиби, никто никого не соврет, не обманет, так сказать. То есть в этом плане дети, понимая, что они находятся под контролем не одного родителя, а целого коллектива родителей, и эти дети очень быстро понимают, что надо вести себя более корректно. Я многократно наблюдал. И если нас слышат сейчас родители и видят родители, пускай обязательно в своих классах это сделают. Созданная группа родителей с постоянным контактом, взаимодействием, общением, доверительным. Когда одна мама может позвонить другой и сказать: мой сын сказал, что заходил к твоему. Это так было или нет? Мой сын сказал, что твоим ребенком вместе ходил в кино. Это так или нет? С кем они общаются? Давай поделимся информацией. Вот в этом случае именно доброжелательность родителей между собой, их контакт не от случая к случаю, не от родительского собрания к родительскому собранию, а вот стабильный именно в таких классах не происходит никаких ЧП. А если вдруг возникают конфликты, то родители имеют возможность как можно раньше в них вмешаться, проявить уже взрослую свою, так сказать, там, взрослую свою ответственность и мышление, и гибкость мышления, и найти какие-то компромиссы до того момента, когда дети будут вынуждены браться за ножи, повторять там палки, там, и все остальное. Вот это дружба родителей одноклассников или детей, кто ходит в одну секцию, одна из очень серьезных гарантий снижения подростковой агрессивности. А вот куда необходимо обратиться родителям, если они вот действительно заметили что-то неладное, что-то подозрительное в поведении своего ребенка? Куда нужно обратиться в первую очередь? Или есть несколько инстанций? Сейчас есть целая система, которая может работать, но, подчеркиваю, если родители будут проявлять соответствующую инициативность и заинтересованность. Если я замечаю в поведении своего подростка, сына или дочери какие-то проблемы, ребенок замыкается, ребенок плачет, ребенок сидит один, приходит с непонятными царапинами, вдруг порвана одежда, вдруг там повреждены какие-нибудь учебники там или портфели, вдруг стало меньше денег, либо больше денег, либо я вижу, что ребенок стал грубить или материться, нахожу какие-то у него там заначки непонятными вещами. В этом смысле, конечно, прежде всего, родитель имеет право и обязан подойти к классному руководителю. Что классный руководитель чаще всего ему положено знать больше, чем родители, исходя из жизни этого ребенка. Он может, опять же, пообщаться с учителями-предметниками. Бывает так, что учитель-предметник видит и знает больше, чем классный руководитель. Либо конкретно на его глазах произошло что-то, о чем классный руководитель может не знать. И в этом смысле родители могут пообщаться. Родители могут обратиться к администрации школы, то есть к директору школы, к завучу, сказать: слушайте, вот есть такая ситуация, она меня беспокоит. Давайте понаблюдаем за моим ребенком. Я подчеркиваю, просьба к администрации школы понаблюдать за ребенком, который часто родителями вызывает у них там непонимание, сказать: как вот, получается, я сам сдал своего ребенка, получается, я обратил внимание администрации школы, что мой ребенок может быть неблагополучным. Я говорю, да, пускай лучше администрация школы вовремя обратит внимание, что ваш ребенок, возможно, совершает что-то предосудительное, совершает какие-то правонарушения, но лучше пускай будут правонарушения, которые мы вовремя узнаем и остановим, нежели дело дойдет уже до преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Так тогда, когда ваш ребенок станет звездой, так сказать, экрана на всю страну или на весь ваш регион, на весь город, когда его покажут по телевизору, когда покажут видео, которое он снял там над кем-то издеваясь или там воруя, как бы, или избивая. Вы что этого хотите? Если вы этого не хотите, то надо гасить зерно проблем зародыши. Поэтому своевременное обращение родителей не сделает хуже, сделает только лучше. Кроме того, в школах сейчас есть школьные психологи, которые могут быть полезны не только детям, но и родителям, могут научить, как правильно себя вести. Поэтому у родителей есть набор большой инструментов, есть просто, в конце концов, частные психологи, которые могут помочь. Поэтому родители должны быть очень внимательны, бдительны. Жизнь и здоровье их ребенка в их руках. Андрей, огромное тебе спасибо. Увидимся в следующей передаче. До свидания. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».